поле зрения финансовых менеджеров корпорации Артема Паришайло, пионерский металлургический имени бакинских комиссаров комбинат угодил в последнем полугодии уходящего 1993-го. В середине декабря в управление банка «Бастион» неограниченный кредит были переданы контрольные пакеты акций целого ряда энергогенерирующих компаний, среди которых не последней оказалась и ГАК «Пионерскэнерго». Металлургический комбинат лидировал среди крупнейших дебиторов энергетиков, а что Артема Павловича никоим образом не смущало, а даже наоборот, целиком и полностью устраивало. Трудовой коллектив завода лихорадило, люди требовали зарплат, позабыв, как выглядят наличные. Дирекция разводила руками. Настроения среди работяг и ИТРовцев достигли такого накала, что гендиректор всерьез опасался суда Линча и уже не приезжал на службу в «Мерседесе». Он говорит: «У этого Артема Падловича и исполком, и, блядь, нахуй УВД на поводке». Докладывая по телефону обстановку, огнемет со стола переместился в кресло. Говорит, они через суд решение протолкнули. Козлы драные. Пригнали судебных исполнителей и арестовали весь товар за долги. Петряков замолчал, слушая Бонифацкого на другом конце линии, а потом повернулся к Гене. Вацик спрашивает, ты стрелу с этим уродом можешь забить? С Артемом, как его, блядь, нахуй? Не слышу. Творцин покосился на зареванную секретаршу и неуверенно кивнул. «Вообще-то он человек серьезный, серьезный, но я попробую». «Он попробует, Вацик». «Вацик спрашивает, когда?» «Я тут по приезде навел кое-какие мосты, к нему так запросто не подступишься, но кое-какая наводка имеется». «Божится, что сегодня!» — огнемет растянул губы в улыбке. «Отвечаешь?» Гена снова кивнул. «Ну давай, бывай, Вацик, мамой клянешься?» Последнее адресовалось Дворцину. «Я постараюсь». «Ты сильно постарайся», — сказал огнемет. «И шевелись, пока я добрый. И это, Геша, у тебя малая в 47-ю школу бегает, в 3-й, блядь, нахуй класс». Дворцин побелел еще больше. «Ты не ссы, это я так, память проверяю». Через полчаса бандиты покинули офис. Дворцин шел впереди. Ветряков со шрамом наступали ему на пятки. Группу замыкал бандит, которого Филимонов назвал Кашкетом. На улице четверка погрузилась в поджидавший у подъезда джип. Водила, толстый лысый парень с нездоровым румянцем на щеках, прозванный в криминальных кругах помидором, в ожидании распоряжений поглядел на Ветрякова. «Куда, Леня?» «Командуй, Сусанин!» — Ветряков ткнул Дворцина в бок. «Тут недалеко. Я дорогу покажу. Там у Паришайло внизу банк, а на верхних этажах офис». Едва джип неторопливо тронулся с места, шрам наклонился к Гене. «Как твою секретаршу зовут, братан?» «Леной». «Клевая телка. Прешь, небось, Ленку-то?» Гена Дворцин сглотнул. «Смотри, у меня Геша, ты сам вроде как ничего, симпатяга!» Шрам ласково обнял директора. «Если что, я рядом, быстро научу, блядь, как на зоне на оленях катаются!» «Че ты вот достаешь?» — мешался Кашкет. «Тебя, блядь, забыл спросить!» — сказал Филя с вызовом. «Заткнитесь, блядь, нахуй оба!» — прекратил прение Ветряков. «Как, блядь, кошка с собакой!» «В общем, так», — сказал Ветряков, когда они остановились на стоянке перед неограниченным кредитом. «Сейчас сходим к твоему гребаному Паришайле, а потом покумекаем, что дальше делать». «Так», — он обернулся к бандитам, — «я иду с Гешей, Кашкет с нами, Филя, остаешься за старшего, сидите, блядь, нахуй тихо». Ветряков внезапно осекся и даже выронил дымящуюся сигарету. «Вот так встреча, блядь!» — добавил он в сильнейшем изумлении. Отдавая головорезам приказы, Леня автоматически приглядывал за дверями банка. Оттуда как раз вышла стройная молодая женщина в элегантном сиреневом костюме. «Нихуя себе!» Женщина легко сбежала по ступенькам, обогнула джип и уселась в новенькую красную Мазду. «Леня, ты о ком?» — не понял Шрам. «Ты что, блядь, слепой?» — крикнул Ветряков, бросаясь на перерез незнакомке. двумя прыжками преодолел стоянку и нырнул в отъезжающую Мазду прежде, чем малолитражка набрала скорость. «Привет, сука!» — пролаял Ветряков. Женщина вскрикнула, сбросила ногу с педали газа, и Мазда, дернувшись, заглохла. Утром Андрей набрал телефон Атасова. Трубку долгое время не снимали. Логично было предположить, что вечером Атасов засиделся допоздна и теперь спал беспробудным сном, зависимой от алкоголя совы. Мандур решил проявить твердость. Накануне Атасов обещался пробить номерные знаки загадочной подружки Паратасова. «А обещание полагается выполнять», — твердил Андрей, трезвоня как на пожар. Наконец на КПИ сняли трубку. «Какого типа хрена?» — спросил заспанный голос Атасова. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался Андрей. «Какое же оно доброе!» — ворчал Атасов. «Если у тебя типа шило в заднице!» «Ты на часы смотрел? А что в них интересного?» «Без четверти 10!» «И что с того? Пора вставать!» «Кто это типа сказал?» «Ну!» — замялся Бандура. «В какой дурацкой книге написано, что вставать полагается в 9 или в 11?» «Почему не в обед?» «Я не знаю. Если не в курсе, то какого лешего свистишь?» Спорить было бессмысленно. В вопросах логических построений Атасов превосходил Бандуру на голову. Поэтому он перешел к существу вопроса. «Ты узнал?» «Что типа?» «Ну, по машине». «Ну, по какой?» «Ну, по которой я тебя просил». «О чем ты просил?» «Ну, узнать, на кого красная Мазда зарегистрирована». «И на кого же?» «Ты что, издеваешься, Саня?» «Я? Ты же обещал!» Повисла пауза, по ходу которой Бандура обиженно сопел, а Атасов собирал мозги. «Скоро остатки пропьешь. Невежливо типа попрекать слабостями!» Откликнулся Атасов под шелест бумаги. «Видимо, он что-то искал». «Есть!» — сказал он наконец. «Видишь, как Бандура. Выходит, я еще вчера навел справки, а потом типа забыл. Ну и дела!» «Не томи, не подгоняй, я же читаю». «Текс, автомобиль Мазда красного цвета». «Ну, зарегистрировано на гражданочку Кларчук типа, Людмилу Сергеевну». «Кларчук?» — воскликнул Бандура. «Кларчук? Что ж ты так орешь-то?» — пожаловался Атасов. «Хм, судя по дате, прямо под Рождество регистрировала. Подарили ей, что ли?» «О чем ты, Саня? Это же она!» «Да кто она, типа? Та самая тёлка! Только не говори, что ты её где-то типа трахал!» «Это она меня трахала! Даже не она, а её дружки! Ты ту аварию в Горбарях помнишь? У меня ещё тройку забрали! Помнишь или нет?» «Да не ори, типа! Ушах звенит! Адресок есть?» «Сейчас дам!» — проворчал Атасов, еле слышно помянув экскременты и столовую ложку. «Тут вот что, типа, Бандура, странно, указанный в техпаспорте домашний адрес — липа чистой воды». Как это удивился Андрей. «Если верить техпаспорту, гражданка Кларчук Л.С. проживает в Советском районе, улица Стыценко, 17, квартира 69. Ну и что?» «Как сказать, Бандура, как сказать? В том квартале 4 дома, 9, 11, 13 и 15. 17 не существует в природе. 17 — это дачный кооператив. Я специально проверял. Ошибки быть не может». «Может быть практически все», — заверил Атазов. «Кроме ошибки 17 номера. На бумаге есть, на улице нет. Вот так вот типа. Значит, адреса нет?» «Почему же?» — усмехнулся Атасов, продолжая шелестеть бумагами. «Видимо, Бандура, вчера я был в ударе, раз продолжил поиски твоей подружки. В общегородской базе такой гражданочки типа нет. Я уже отчаялся ее разыскать, когда позвонил Провилову. И ты знаешь, рано сдирать со старика подковы». «И чего, Саня?» «Улица Тургеневская, 29/Б, квартира 13. Везет же некоторым». Пока Бандура скрипел шариком, Атасов, как бы между прочим, добавил. «Адресок Олег Петрович добыл специально для Виктора Ледового. Не сыграй, Виктор Иванович, в ящик, Бандура, плакала б твоя мила. Как я понял Провилова, она работает на самого Паришайла. Ты в курсе?» «Я сейчас буду!» «Эй, Бандура, нет, — начал Атасов, но Андрей уже бросил трубку. «Ни минуты покоя!» — стонал Атасов, возвращаясь на вожделенный диван. «Звонок, что ли, выключить?»